Глава 4. Часть 2. Рассказать ему? Так я уверена, папа прекрасно осведомлен о том, что происходит в доме Бессонова. Так сказать, со всеми вытекающими безобразными деталями. Но помогать он не будет. Больше не будет. Он человек старой формации и строгий цензор не только самого себя, но и окружающих. Принципиален и придирчив. К своим, кстати, более требователен, чем к посторонним. Чем заслужил уважение среди подчиненных и главных чиновников страны? Часто от него я слышу фразу, что в конфликте всегда виноваты оба. Но правда заключается в том, что один действительно виноват больше. А в моем случае мы с папой оба знаем, кто. Молчу и дышу в трубку. Сказать нечего. Хочешь спросить, стоит ли идти по пути, который ты выбрала себе самостоятельно? В его голосе слышатся нотки усталости. Многочасовые переговоры, а также постоянные перелеты, пусть даже в удобном кресле правительственного самолета, могут быть до крайности утомительными и негативно сказываются на состоянии здоровья. Мне становится невероятно стыдно за этот звонок. Прямо до боли. Уши загораются. Я спешу его закончить. «И что ты скажешь?» Мое сердце пропускает положенный удар. «Мы не можем изменить то, откуда пришли. Но мы можем выбрать, куда идти дальше». Сидя на заднем сиденье такси, я снова прокручиваю в голове наш с папой короткий разговор. «Все правильно. Сама вляпалась, сама выкручивайся. И разберусь». Он всегда прав. Я росла папиной девочкой. И нет, он никогда не делал все, что я захочу. Это мое заветное желание со свадьбой было первое. Сейчас, как мне кажется, папа знал, что все будет именно так. Родители всегда знают чуточку больше. Но один единственный раз он нахмурил брови и пошел на поводу у моих чувств. Для того, чтобы наказать меня? Вполне возможно. Тогда почему пострадал Игорь Бессонов? Может, это прозвучит странно, но с папой мы более близки, чем с мамой, хотя не ведем долгих откровенных разговоров. А еще с раннего детства все самые интересные моменты в моей жизни происходили, когда рядом был папа. Для того папы и существуют, чтобы было что вспомнить. Именно он учил меня плавать, а я орала на всю реку, потому что боялась воды. Папа приезжал за мной в садик с представительским размахом и машинами сопровождения. А маленькие одногруппники зеленели от зависти. Самые классные и любимые вещи тоже были куплены вместе с папой. Мы с ним очень похожи. Оба не приемлем полумер. Не умеем быть наполовину честными, злиться, ненавидеть. Наполовину любить и жить наполовину. Я знаю, что он любит меня всем сердцем и переживает так, будто мне до сих пор 6 лет, а я совсем не умею плавать. А может, он так и чувствует? Громкий возражающий автомобильный сигнал заставляет меня сморгнуть поток прямо-таки уже бесконечных мыслей и возвращает к реальности. Ольга нервно заламывала руки, когда я решила отдать предпочтение услугам бюджетного такси, вместо того, чтобы поехать в город с охраной и на одной из машин люксового автопарка Игоря. Целее буду. Незнакомый водитель неразговорчив, и это мне нравится. Миновав МИД на Смоленском бульваре, мы вклиниваемся в плотный поток машин на Новом Арбате. Тишину нарушает только тарахтящий двигатель старенького седана и скрипящие по стеклу дворники. Я рассматриваю мокрые фасады сталинских домов и спешащих пешеходов под яркими зонтиками. Проезжая мимо любимой кофейни, той самой известнейшей одноименной сети, я в последний момент прошу сделать остановку и выхожу. Среди пафоснейшей публики я занимаю свободный уютный столик у окна. Контингент здесь в основном соответствующий столичному центру. Банковские и биржевые клерки, офис-менеджеры крупных компаний, светские львицы с пакетами из ЦУМа. И если поискать, то даже парочка вице-президентов найдется. Но я здесь не за знакомствами, а исключительно по зову определенно приятной, неистребимой привычки. Только кофе. Разглядываю интерьер, и хотя томиться в ожидании заказа мне не приходится от слова совсем, Я бессознательно беру в руки один из предложенных глянцевых журналов, смотрю и тут же переворачиваю его обложкой вниз. Все потому, что Игорь Бессонов — лицо октябрьского номера GQ, «Джентльменс Квотерли». И он последний человек на этой земле, кого мне сейчас хочется разглядывать. Вчерашняя единичная вспышка воспоминания момента и обстоятельств уродует мое сознание. Мысли разбрасывает в стороны. Я не знаю, может быть, память будет возвращаться постепенно, но в одном я уверена — вспоминать о жизни с мужем я не желаю. Бездумно перелистываю страницы следующего политического журнала и возвращаюсь мыслями ко времени своего студенчества. Как я мечтала работать, когда шла учиться на специальность зарубежного региона ведения в МГИМО. Я думала, что буду ездить по миру и заниматься международными программами, их аналитикой и консалтингом, или отдам предпочтение гуманитарным проектам. А по факту я безработная, нелюбимая жена. И мое безупречное знание трех языков — английского, французского и малайского — мне вообще ни разу нигде не пригодилось. Издаю печальный смешок. Я засматриваюсь на журнальную фотографию ночного Токио и даже не замечаю, как напротив меня кто-то садится. «Полина?» Приятный бархатистый голос заставляет меня замереть со слегка приподнятым, готовым перелистнуть страницу пальцем. «Лаврина! Вот это встреча!» Поднимаю глаза, смотрю на лицо парня напротив и чувствую, как губы сами растягиваются в улыбке. «Узнала?» «Конечно! Передо мной Вадик Будровин!» «Одному моему однокурснику понадобилась замена на смену во время практики. Смеюсь я. И он решил махнуться со мной, поэтому написал короткое сообщение. «Это Б. Выйдешь за меня завтра?» «В точку». Его улыбка становится широкой и открытой. Вадим выглядит превосходно. Идеально отутюженный костюм серого цвета прекрасно подходит к цвету его зеленых глаз. Светлые волосы аккуратно уложены, гладко выбрит. И это, кстати, ему очень идет.